«Да», — тотчас признался сеньор Торрес, — «в настоящее время я несколько стеснен, как бы это сказать, в средствах». «Вам нужны деньги», — грубо уточнил биржевик, и тот с горестным видом поклонился. И еще многое другое вынужден был признать Альварес Торрес под беглым огнем допроса. Да, он лишь недавно покинул Бокас-дель-Торо и надеется, что никогда больше туда не вернется. Тем не менее, Торрес готов вернуться, если они придут сейчас к какому-то соглашению. Но Риган остановил его властным жестом человека, привыкшего повелевать простыми смертными. Он взял чековую книжку и выписал чек на имя Альвареса Торреса. Когда тот взглянул на бумажку, то увидел, что там проставлена сумма в $1000. «Так вот, к чему сводится моя идея», — сказал Риган. «Я лично ничуть не верю вашим россказням, но у меня есть один мой юный друг. Я очень люблю этого мальчика, и меня огорчает, что его слишком затягивают соблазны большого города, Бродвей с его красотками и тому подобное, ну, вы понимаете». Сеньор Альварес Торрес поклонился как светский человек, разговаривающий со светским человеком. «Так вот, ради его здоровья, а также спасения не только его души, но и состояния, самое лучшее, что можно было бы придумать, это путешествие за сокровищем, полное приключений, требующее физического напряжения, и, словом, я убежден, что вы меня понимаете». Альварес Торрес снова поклонился. «Вам нужны деньги», — продолжал Риган. «Постарайтесь заинтересовать его. Это 1000 вам за труды. Заинтересуйте его так, чтобы он отправился разыскивать золото старика Моргана, и еще 2000 ваши. Если сумеете заинтересовать его настолько, что он пробудет в отлучке 3 месяца, я добавлю вам еще 2000, а если полгода, то 5000». «Можете мне поверить, я хорошо знал его отца, мы с ним были товарищами, компаньонами, я могу даже сказать, почти братьями. Я готов пожертвовать любой суммой, чтобы наставить сына моего друга на правильный путь и сделать из него человека. Что вы на это скажете? Для начала вот вам 1000, идет?» Сеньор Альварес Торрес дрожащими пальцами свертывал и развертывал чек. «Я согласен», — с запинкой произнес Торрес и даже начал заикаться от волнения. «Я, как бы это сказать, я весь в вашем распоряжении». За 5 минут Торресу были даны все инструкции относительно той роли, которую ему предстояло играть, а его рассказ о кладе Моргана был видоизменен для большей правдоподобности хитрым, практичным биржевиком. После этого испанец поднялся и, прежде чем откланяться, заметил шутливо, но не без грусти: «Самое забавное, мистер Риган, что все это чистейшая правда. Изменения, которые вы внесли в мою историю, делают ее более правдоподобной, но она правдива и без них. Мне нужны деньги, вы очень щедры, и я буду стараться изо всех сил. Я горжусь тем, что обладаю даром артиста, и все-таки клянусь, я действительно разгадал, где спрятаны сокровища, которые награбил и зарыл Морган. Я имел доступ к документам, недоступным для широкой публики, да и все равно едва ли кому-либо удалось бы в них разобраться. Эти документы хранятся в нашей семье, и многие мои предки трудились над ними всю жизнь, но так и не нашли разгадки. Однако они были на правильном пути, им только не хватало смекалки. Они ошибались на 20 миль, а ведь место точно указано в документах. Они ошибались, мне кажется, потому что там нарочно все было зашифровано, запутано, написано в виде ребуса, и только я сумел понять это и разгадать. Все мореплаватели былых времен прибегали к таким трюкам, когда чертили свои карты. Мои испанские предки подобным образом скрыли Гавайские острова, переместив их на целых 5 градусов долготы в сторону.